В описываемое же мною время 1907-1917 годы в Шлиссельбурге было 5285 постоянных жителей, 3 православных церкви, ситценабивная фабрика, гостиный двор и 3 министерских училища. Но была все-таки в этом жалком городишке одна черта, так сказать, на особицу. Эта черта не только подчеркивала серенькую уездность Шлиссельбурга, не только контрастировала с нею, она заставляла совершенно забывать это убожество. Между правым и левым берегом Невы, на песчаном низменном островке в ее истоке, стояла Шлиссельбургская крепость. Словно возникая прямо из Невских вод, возвышались высокие крепостные бастионы, стена с башнями, Российская Бастилия. Это была книга, многовековая каменная книга из тех, о которых давно сказано. Есть немые книги, в них о правде кричит кровь. С того места, где мы стояли с Машей, увидеть крепость было невозможно. Но мы словно видели ее, словно читали мысленно надпись над входом «Государева». В официальных актах императорского русского правительства Шлиссельбургская крепость именовалась «Безысходная». До 1905 года в самом деле почти никто не вышел из нее ни живой, ни мертвый. Замученных, повешенных, расстрелянных хоронили тут же в крепости. Так было известно, под стеной похоронены Степан Балмашев, Иван Каляев и другие герои-революционеры. Кости их не найдены и до сих пор. Мы стояли с Машей, мы не видели, не могли увидеть крепость, но как завороженные смотрели в ее сторону. Нам казалось, мы видим ее в облаках, в нагромождении сказочных дворцов на белесом северном небе. Это была Волгала древних сказаний, величественное жилище ушедших героев. И рядом с этим сказочным великолепием, но где он был, Шлиссельбург, уездный городишко Петербургской губернии, с его гостиным двором и 3 министерскими училищами для 112 мальчиков и 67 девочек? Маша заговорила первая. Она уже давно пофыркивала оттопыренными губами и время от времени сердито передергивала плечами. То и другое было у нее грозным признаком. Маша волновалась. Волнение изменяет природу человека, иногда очень значительно. Нахалы, волнуясь, начинают порой заикаться, грубияны плачут, и Маша, самозабвенно добрая Маша, когда волновалась, начинала злиться, как старая дева. Я осторожно молчала. «Попадись, Маша, на язык в такую минуту! Пусть, — ждала я, — сама скажет, в чем дело!» Маша в самом деле заговорила. «Она мне вчера сказала, она это, конечно, Марина Львовна, доктор ей предложил». Тут Маша почему-то вдруг замолчала. «Ну что, что предложил ей доктор?» Маша ответила не сразу. «Если она привезет свидетельство от врача по ушным болезням о том, что она плохо слышит...» «Она плохо слышит?» – огорчилась я. «Да нет же!» – рассердилась Маша. «Перебиваешь, не даешь слова сказать. Что ты выдумываешь? Она слышит отлично. Но надо, понимаешь, привести в крепость такое свидетельство, будто она не слышит. Тогда доктор добьется для нее разрешения на свидание без решетки». «Не может быть!» – выпалила я с восторгом. «Не ори!» – строго напомнила Маша. «Что тебе Марина Львовна сказала?» «И пожалуйста!» – она сказала. «Помнишь?» «Она получит свидание без решетки?» – спросила я тише. «Нет, не получит. Доктор предложил, но она отказалась». «Отказалась? Почему?» «Она говорит...» Маша начала рубить слова с усилием. Ей хотелось плакать, но не хотелось, чтобы я это заметила. Она понимала, что я замечаю, и от этого сердилась на меня же. «Она говорит...» «Столько лет прошло. Если она опять почувствует сына вот так, близко от себя, Маша крепко прижала руки к груди. «Она, говорит, не выдержит, умрет».